Освидетельствование. Теперь я прохожу освидетельствование ежемесячно, проводит их Селия. Она начинает с того, что взвешивает меня, меряет мой рост и снимает меня на фото. Ни результатов измерений, ни снимков она мне не показывает. Затем тестируется мое физическое состояние, скорость бега, результаты тренировок. Все записывается. Этих записей я тоже не вижу. Потом мне тестируют память, общий интеллектуальный уровень, и я решаю примеры. Тут у меня все в порядке. Это же не письмо и не чтение, хотя, как говорит Селия, эти навыки тоже необходимо тестировать, но мы с ней прекрасно знаем, каков будет результат. Вот так. Следующий день я провожу в клетке, закованный. Она уезжает из дома утром и возвращается во второй половине дня. Может быть, встречается с кем-то, я не знаю. Я спрашиваю, но мои вопросы игнорируются. Есть еще одна перемена, о которой сели и сообщили только что. Мне не надо ехать в Лондон на ежегодное освидетельствование. На мой 16-й день рождения совет пожалует ко мне сам. А значит, я должен выглядеть как можно лучше».